Шкипер кивнул, отошел к носу, перешагивая через громоздящиеся всюду тюки и кули пассажиров. Сбившиеся в середине палубы лошади фыркали и били подковами о доски палубы. Барка, пропахивая носом поля кувшинок, шла по фарватеру в плотном тумане, разводя на стороны заросли. Геральт снова взялся за письмо. «У меня эльфовское имя, но я же не эльфка». «Геральт, тут у нас тоже говорят о белках. Иногда даже солдаты приезжают и выпытывают, и говорят, что раненых эльфов нельзя лечить. Я ни словечко не пискнула о том, что было весной, не бойся. И о том, чтобы тренироваться, тоже помню, не думай. Хожу в парк и тренируюсь, когда есть время. Но не всегда, потому что надо на кухне работать и в саду, как всем девочкам. Да и учебы тоже ужасненько много. Но это ничего, буду учиться. Ты ведь тоже учился в храме. Мне об этом сказала мать Неннике. И еще сказала, что мечом размахивать может каждый дурак. Для этого ума не надо, а ведьмачка должна быть умной. Геральт, ты обещал приехать. Приезжай. Твоя Цири. Постскриптум. Приезжай. Приезжай же. Постскриптум второй. Мать Неннике велела написать тебе в конце. Хвала великой Мелителе, да будет с тобой вечно ее благословение, и чтоб с тобой ничего не случилось. Цири. «Поехал бы я в Эллендер», — подумал он, пряча письмо. «Но это опасно. Могу навести их на след. Да и с письмами тоже пора кончать. Неннике пользуются жреческой почтой, однако...» «Нет, черт побери, слишком рискованно». «Хм... Что там еще, Гладыш? Журавлиную кущу уже прошли». «И хвала богам без приключений», — вздохнул шкипер. «Да, Милздар Геральт, снова, похоже, спокойный будет рейс. Туман вот-вот подымется, а как солнце выглянет, тут и страхом конец. Чудище при солнце не вынырнет. Буду только рад». «Я думаю», — криво усмехнулся Гладыш, — «компания платит вам за рейс. Случись чего, аль нет, мошна пополняется, верно? Будто не знаешь. Неужто завидки берут? Мол, зарабатываю, опершись о борт и любуюсь чайками. А тебе за что платят? За то же самое. За то, что валандаешься по палубе. Ежели все идет гладко, так тебе делать нечего. Шмонаешься от носа до кормы, лыбишься пассажиркам или пробуешь расколоть купцов на стакашек. Меня тоже наняли, чтоб был на палубе. На всякий случай. Безопасная переправа, потому что ведьмак в охране. Расходы на ведьмака включены в стоимость провоза, так? — Оно, конечно, правда, — вздохнул шкипер. — Компания не в накладе. Я-то их хорошо знаю. Плаваю по дельте пятый год от Пены до Новиграда, от Новиграда до Пены. — Ну, за дело, милздарь-ведьмак. Вы опирайтесь о борт, я пойду пройдусь до кормы.